Каждое поколение людей живет на Земле, увы, только один раз и заслуживает того, чтобы к нему относились как к цели, а не как к средству. Идеология коммунизма родилась на почве бедности и обездоленности широких масс. Для них это была мечта о сытой жизни, о равенстве потребления благ, об исчезновении богатых, эксплуататоров и начальства в лице чиновников государства. В России она родилась еще из страха перед капитализмом. Отсюда шло стремление создать общество без рынка, без денег, с прямым распределением, общество без государства. Но российская традиция веры в доброго царя и государственное величие скоро взяли верх. Тогда и появился сталинизм. Тогда и появилась стагнация общества, утратившего стимулы для своего развития. Где же выход? Выход в демократическом преобразовании общества, всей его структуры, снизу доверху. Это и есть перестройка, начатая по инициативе Горбачева, представляющего все наше поколение детей 20-го съезда. Меня часто спрашивали за рубежом, да и в стране, чем отличаются и в чем похожи Хрущев и Горбачев. Нелегко ответить на этот вопрос, хотя я знал Хрущева и 4 раза сопровождал Горбачева в поездках за рубеж, в том числе во время его встреч с Рейганом в Женеве, Рейкьявике и Вашингтоне. Прежде всего, что роднит этих двух деятелей? Первое – личные качества, активность, реформаторский характер и генетический демократизм. Оба они родились в деревне, причем Горбачев в казачьем районе, там, где еще сохранилась тяга к русской вольнице. Затем оба они представляют то направление в партии, из которого вышли такие деятели, как Бухарин, Рыков, Вознесенский. Это направление демократического гуманного социализма, которое сейчас стало официальной платформой ЦК КПСС. Оно никогда не умирало, несмотря даже на сталинские избиения. Надо ли напоминать, что наша партия почти 20 лет называлась Российской социал-демократической рабочей партией? В 1918 году, в пору надежд на скорую мировую революцию, она была переименована в коммунистическую. В конце своей жизни, после провала военного коммунизма, Ленин вернулся ко многим идеям прежней партийной программы: смешанная экономика, свобода культурных направлений, борьба различных течений внутри партии. Первозданный демократизм, подкрепляемый постоянными чаяниями народа и требованиями экономики, вопреки всему продолжал жить. Именно этим объясняются такие, казалось бы, необъяснимые явления, как приход к руководству Хрущева после Сталина и Горбачева после Брежнева. Но Горбачев резко отличается от Хрущева. Нет нужды говорить о его образовании. Он закончил самый престижный в стране Московский университет, причем юридический факультет, что особенно важно для политической работы, а затем еще и сельскохозяйственный институт. Однако не это главное. Главное то, что он представляет новое послевоенное поколение советских руководителей, которое несет в себе черты новой демократической политической культуры. Откуда она родилась? Она родилась из двух источников. Первое – антисталинизм. Это такой могучий заряд, которого хватило бы не на одно поколение. У каждого честного и мыслящего человека сталинизм – не мог не вызывать самого яростного неприятия, протеста, противостояния, желания в корне изменить эту чудовищную античеловеческую систему. Второе — современный мир. При Сталине страна была полностью изолированной. Она ощетинилась против внешнего мира не только танками и идеологией, но и всем мироощущением почти каждого человека. Хрущев приоткрыл форточку в этот мир, и впервые, несмотря на сопротивление собственной классовой природы, стал задумываться над вопросом, все ли у нас так хорошо, как мы раньше полагали. Горбачев — это человек с широко открытыми глазами. Ни одно крупное явление, ни один значимый факт в современных цивилизациях не проходит мимо его сознания.